Дорогие друзья, сегодня, 11 января, мы читаем первую лекцию в новом 2021 году. Эта лекция, 33-я в цикле лекций по истории России XIX века, посвящена теме, если угодно, взгляд на историю не сверху, из сферы высокой политики, а снизу, из общества, из народа. Это положение казенных и удельных крестьян в Российской империи, в первую очередь, конечно, в XIX веке, и знаменитая реформа Павла Дмитриевича Киселева, о которой большинство русских людей крепко забыло. Ее масштаб, ее значение тоже мы должны вспомнить сегодня. Казенные крестьяне назывались государственными крестьянами. Это было большое сообщество людей, тоже крестьян, тоже работавших на земле, но не отданных помещикам, а сохранивших прямые отношения с государством. Государственные крестьяне находились в существенно лучшем положении, чем крестьяне-помещичьи. Хотя не раз мы встретим утверждение, что их положение было тоже тяжелым, и действительно оно было, безусловно, тяжелым, но характерно, что помещичьи или честновладельческие крестьяне постоянно стремились перейти в положение государственных крестьян. Собственно говоря, представление о свободе, желание свободы, которое имели крепостные, о котором писал Николаю Павловичу граф Бенкендорф не раз в своих записках в 20-30-е годы, это именно желание не свободы вообще, тем более не политической свободы, о которой крестьяне неграмотно имели, я думаю, самое скромное представление, а это именно стремление перейти в категорию государственных крестьян. Что же такое государственные крестьяне? Это обширное сословие лично свободных людей, которых никто не мог заставить жениться на ком попало, никто не мог разделить их семьи, никто не мог их продавать и покупать, хотя могли перевести целую деревню или часть ее в помещие владения. Как вы помните, перевод государственных крестьян в частновладельческие крестьяне практиковался до конца царствования Павла Петровича и возобновился, правда, в очень умеренном масштабе при Николае Павловиче. Были отдельные, исключительные случаи, потому что закон, принятый при Александре I, категорически воспрещал перевод каких-либо категорий нечастновладельческих крестьян в состоянии частновладельческих крепостных. Так что, когда Николаю Павловичу хотелось передать каких-то крестьян в частное владение, скажем, не Селерода или какому-то другому своему вельможе, он это делал в обход всех законов. Так это и формулировалось, это не прикрывалось законом, это говорилось в обход всех законов. Вот совершается то или иное действие. Царь это мог. Но лично свободные крестьяне были прикреплены к земле. Земля считалась не их, а государственной. И поэтому они, во-первых, только с определенными оговорками могли продавать, покупать, давать в залог эту землю, а какая главная оговорка, я сейчас скажу, и, во-вторых, они были, работая на этой земле, обязаны нести определенные подати и повинности. То есть они должны были, мы об этом будем говорить, часть своих сил отдавать государству. Так что это была вот такая особая категория, довольно обширная, крестьян. сословие государственных крестьян оформилось при Петре Великом из остатков свободного земледельческого населения. В него вошло несколько категорий, и эти категории на самом деле до последнего отличались друг от друга по своим правам. Наибольшая часть – это были черносошные крестьяне, которые несли тягло не в пользу помещика, а в пользу государства. Я сказал, что земля составляла как бы собственность черносошного крестьянина, но на самом деле она была государственной, и поэтому она была обложена повинностями. Да, он мог ее продать, он мог и прикупить себе землю у другого крестьянина, но тогда он продавал или прикупал и повинности, связанные именно с этой землей. То есть не сама по себе земля, а обязанности человека, ей владеющего, переходили от крестьянина к крестьянину, передавались по наследству и так далее. Когда эта земля отдавалась другому, этот другой мог или входить в общину и вместе со всей общиной тянуть все общинные повинности, или сразу откупиться от них, или откупаться каждый год и работать для себя, и таким образом обелить, как это говорили, участок. Обелить – это значит работать только для себя. Вот он выплатил сразу все повинности, работает только для себя, с этой земли, продает свой урожай, он совершенно свободен в этом. Особенно много черносошных крестьян было на русском севере и в Сибири. Вот русский север, Поморье, нынешняя Архангельская область, тогда Архангелогородская губерния, и выделенная из нее северная часть Карелии и Мурманская область, это все тогда входило в Архангельскую губернию, они назывались Голубой Русью. Вот это было, если угодно, исторический центр черносошных земель. Также Вологодская область, Олонецкая, Вологодская губерния, Олонецкая губерния и практически вся Урал и Сибирь. Вторая группа – это были бывшие церковные крестьяне. Дело в том, что церковь была после государства крупнейшим землевладельцем и, возможно, даже равным государству по количеству земли. В 15-17 веках патриархи, митрополиты, архиепископские и епископские кафедры, а также многие крупные монастыри владели большим количеством крестьян. Примерно треть всех честновладельческих крестьян в стране к концу 17 века находилась в руках церкви. Значительная часть церковных крестьян еще в 17 веке принадлежала главным храмам Москвы, Владимира и некоторых других крупных городов. Даже у храмов были свои вот такие населенные имения. Положение крестьян церковных ничем не отличалось к концу 17-го, началу 18 века от положения честновладельческих помещиков крепостных. Они были обложены тяжелыми барщинами и оброками, отнюдь не милостиво. Их также плохо образовывали, то есть просвещали, образование было столь же слабым. И вообще жизнь церковных крепостных была тяжелой. Это был, кстати, один из аргументов Екатерины, может быть, как говорится, фальшивый аргумент, в том смысле, что не о людях она заботилась, а может быть, и не совсем фальшивый. Молодая Екатерина, в общем, была склонна к тому, чтобы такое европейское человеколюбие проявлять. Потом она ожесточилась. В любом случае, это был один из аргументов, что церковь жестоко эксплуатирует крестьян. К сожалению, это правда. После секуляризации церковных имуществ в 1764 году эти крестьяне, я напомню, что это примерно 2 миллиона человек тягло, то есть 2 миллиона мужчин, ну и примерно столько же женщин, стали называться экономическими крестьянами, потому что они были первоначально переданы в коллегию экономии, ну, то есть в Министерство экономики, да, как мы бы сейчас сказали. Потом они перешли в казенное ведомство, ну а потом в Министерство финансов, когда оно было создано. Церковным крестьянам была возвращена личная свобода. Откуда вообще появились эти церковные крестьяне? Как правило, это вложение на помин души. Вот умирает какой-нибудь помещик, и он, чтобы его поминали в церкви всегда, в монастырь или в церковь, в которой он хочет, чтобы его поминали, он дает ту или иную деревню или то или иное количество дворов, часть деревни, и эти крестьяне теперь уже несут тягло все не в пользу помещика, а в пользу церкви. Все это просто, если угодно, переход людей из одного честновладельческого состояния в другое, от одного владельца к другому, вот скажем так. Они были лично не свободны. То есть на них могли возлагать тягло достаточно произвольно, никогда эти тягла не определялись формально, зависело только от человеколюбия, помещика или, там, скажем, настоятеля монастыря, но человеколюбия, как правило, было немного. А вот теперь, попав в казенное ведомство, эти крестьяне стали лично свободными людьми. То есть им вернулась личная свобода, они были уравнены в правах с черносошными крестьянами. Они внесли государственные повинности, они были привязаны к земле, они вместо барщины на монастырь платили денежные оброки и несли некоторые натуральные повинности, ну, как и государственные крестьяне, то есть, например, строительство дорог, строительство пристаней и так далее. К концу XVIII века эти 2 миллиона экономических крестьян мужского пола, они слились с государственными крестьянами. Особая была группа – это сибирские пашенные крестьяне. Это люди, которые получали собственную землю в Сибири, ради освоения Сибири позволялось людям разных состояний, и городским мещанам, и даже обедневшим дворянам, но в первую очередь крестьянам государственным, переезжать в Сибирь, они получали землю в собственность, но в качестве оброка должны были обрабатывать и казенное поле, в Сибири рук не хватало. Значит, вот твое поле, ты с него живешь, с него торгуешь, но ты должен обрабатывать и казенное поле, с которого ты не имеешь прибыли, но это вот и есть твоя уплата за твою землю, налог. И с этого казенного поля брался продуктовый оброк, так называемый отсыпной хлеб, то есть зерно, которое было вымолочено и отдано государству. И, кроме того, была десятинная государева пашня, то есть 1/10 от своей земли, государственной земли, должен был, вот, была своя земля, и плюс к этому 1/10 своей земли была в государственной пашне, которую надо было обработать уже просто, вот это налог трудом. С 1769 года натуральный оброк для сибирских пашенных крестьян был заменен денежной выплатой. По первой ревизии им полагалось платить подушную подать 71,5 копейки. Первая ревизия 1719 год, это еще Петр I. К концу царствования Александра фактически она возросла в 10 раз. Это 7,5, а то и 10 рублей ассигнациями. Надо было платить сибирским пашенным крестьянам. Вот. Но это была подушная подать. Вот эта подушная подать – это вообще большая проблема для Руси. Мы с ней столкнемся несколько раз, мы должны ее понять. Подать платили не все. Подать платили податные сословия, в первую очередь крестьяне и мещане. Купцы платили деньги с оборота, налог с оборота, а дворяне и духовенство вообще налогов не платило. Подать платили от с души мужского пола. Вот она была там 71,5 копейки или 7,5 рублей при Александре Павловиче. Это не важно. А не с земли. И с этим были связаны огромные потом проблемы. Проблема того, что проблема переделов земли. Но об этом мы чуть позже скажем. А почему платили с душ, а не с земель? А по очень простой причине. Потому что учет земли был налажен плохо. Для хорошего учета земли необходима мощная кадастровая служба, целая армия землемеров. Ничего этого в России 17-18 века не было. А людей считать все-таки умели. И поэтому удобнее было платить не с земель, которые все еще отличаются ведь разным плодородием, в разных губерниях и даже в одном уезде, а с людей, а земли переделять. Вот это удобство, казалось бы, эта находка фискальная, она очень дорого потом обошлась России, и об этом мы с вами тоже будем говорить. Следующей группой государственных крестьян были однодворцы. Это вообще очень интересное сословие. Это военизированное сословие, или как их называли, ландмилицкие люди, которое размещалось на окраинах государства. То есть, когда Россия, Русь, защищалась с запада, с юга от нашествия крымских татар, тогда там делались засечные черты, оборонные черты, вот белгородские, тульские засеки, на западе в районе Смоленска делались засеки. А почему слово «засека»? Потому что так много было лесов на Руси, что одной из форм обороны был не вал, а срубленный лес. Через широкую полосу срубленных старых деревьев никакая конница не пройдет, да и пехота идет крайне медленно, а вся сила, там, скажем, тех же налетов крымчаков была мгновенность, и поэтому вот эти засечные линии, они такое название сохранили, а потом это уже были более сложные фортификационные сооружения. Так вот, чтобы защищать эти линии, необходимы были военные поселения. И на эти линии выходили люди, их нанимали, им платили из городов или из государственных крестьян, а часто это были даже дворяне небогатые, они заселялись на этих линиях, они имели право, как и дворяне, владеть крестьянами. Но постепенно границы государства раздвигались, Россия имела тенденцию к росту, и вот эти засечные линии Белгородской, Тульской, они остались глубоко в тылу. Уже военные функции у этих людей, они были никому не нужны, но они остались, землю они уже получили, свои дворы построили, детям передали и внукам. У них были у кое-кого крестьяне. Немного, но было. На миллион однодворцев в 1830 году, когда уже однодворцы, естественно, никакие военные функции не исполняли, на миллион однодворцев, а был их именно миллион, приходилось 11 тысяч крепостных. То есть их было немного. Итак, эти однодворцы размещались вот именно в тех губерниях, где были когда-то засеки, значит, Тульская, Белгородская, Смоленская, Воронежская, Курская, Орловская, Брянская, Тамбовская, Пензенская и Рязанская. Они платили налоги, то есть это было податное сословие, и несли рекрутскую повинность. Они не имели средств, имея, ну, или вообще не имея крепостных, или имея там часто один крепостной двор, вообще само слово «однодворец», оно имеет двойное объяснение этимологии. Одни говорят, что это он сам имел только один двор, а другие говорят, что так их называли, потому что у них был только один двор крепостных людей, которые им подчинялись. Ну, то есть практически вот небольшая семья, которая работала у них на правах честновладельческих крепостных. Вспоминая их прошлое, значит, смотрите, они как дворяне могли иметь крестьян, они не могли подвергаться телесным наказаниям, в отличие от всех остальных крестьян и государственных, и честновладельческих. Они имели фамилии уже в конце 17 века, А фамилии большинства крестьян появились только во второй половине XVIII века. Даже шляхта Украины и Белоруссии, которая не смогла доказать своего дворянства, она также причислялась к однодворцам. Но в отличие от других однодворцев, шляхта Украины и Белоруссии не должна была подвергаться рекрутскому набору. То есть, вот рекрутский набор солдат, который с Петра I стал нормой, и кто распространялся на однодворцев, на вот эту шляхту однодворцев Украины и Белоруссии не распространялся. И украинские и белорусские однодворцы, бывшие шляхтичи, они сохраняли право доискиваться своего дворянства. И если доискивались, естественно, переходили в дворянское сословие с его привилегиями. Однодворцев с их согласия, поскольку тоже однодворческие деревни, ну, людей, детей рождалось много, однодворческие деревни переполнялись, с их согласия и только с их согласия переселяли на новые земли в Поволжье, Сибирь, где они сохраняли свой статус. Когда была присоединена Бессарабия, то такие сословия, которые находились между бессарабским боярством, дворянством безусловным, и простыми крестьянами, это мазылы и рубташи, вот они тоже были причислены с 1847 года к однодворцам. Земельная собственность у однодворцев, хотя облагалась налогом, таким же, как и у обычных черносошных крестьян, у обычных государственных крестьян, она могла передаваться по наследству. Это так называемое было право четвертного владения. То есть землю давали в семейное владение без права продажи, но с правом наследования, или в случае приданого с правом перевода этой земли в другую семью, но тоже однодворцев. О четвертном праве вы прочтете работу Благовещенского, изданную в 1899 году в Москве, именно так и названную «Четвертное право». Сами однодворцы считали себя не просто дворянами, но часто считали себя даже аристократами, ну, обедневшими, разорившимися, но у многих из них в избах хранились старинные грамоты о даровании им дворянства. Это была такая большая святыня, такая же, как семейные иконы. Писатель Василий Трофимович Нарежный во второй половине XVIII века написал роман «Российский жил-блас» или «Похождение князя Гаврилы Семёновича Чистякова». Вот этот князь Гаврила Семёнович Чистяков, он на самом деле был однодворцем. И он изображает мир этих однодворцев, который мало изменился по сравнению с петровскими временами. Вспоминая свою молодость, герой говорит: «Из таковых князей был почтенный родитель мой, князь Симон Гаврилович Чистяков. При кончине своей он сказал мне: „Оставляю тебя, любезный сын, не совсем бесчастным. У тебя довольно поле есть, небольшой сенокос, огород, садик, как видите, земля наследуется, и сверх того крестьяне, Иван и мать его Марья, то есть одна крестьянская семья, будь трудолюбив, работай, не стыдясь пустого титула, и Бог умножит твое имущество». То есть однодворец, безусловно, работал сам, он был обычным крестьянином, но помнившим, что он был князем или дворянином и очень высоко себя державшим. Далее повествуется о романе героя с хорошенькой дочкой соседа, тоже однодворкой и тоже, конечно, княжной Феклушей. Герой повествует: «Однажды, встретив ее, согбенную под коромыслом, сказал я с сожалением: „Ах, княжна! Тебе, конечно, тяжело. Что ж делать?“ – отвечала она, закрасневшись. „Я взял ведры и донес до дому. „Спасибо, князь“, – сказала она. Я потрепал ее по плечу, она пожала мою руку. Мы посмотрели друг на друга, и она сказала: „Завтра рано на заре буду я полоть капусту. и остановилась. «Я пособлю тебе!» – вскричал я, обнял ее и поцеловал. Так что, вы видите, это особое сословие, которым, кстати, не так много известно, когда есть уже сейчас специальные работы о однодворцах. Я напомню, что это миллион людей. Это, ну, если учесть, что во всей Николаевской России жило около 70 миллионов человек, то миллион, а если речь идет о мужском только населении, то тогда их, видимо, и 2 миллиона, но это большой сегмент общества. Петр I специальными указами требовал не учить однодворцев грамоте и счету, чтобы лишить их дворянских амбиций, потому что эти миллион-два миллиона людей, они были нужны как налоговое податное население и как рекруты в армию, тем более в армии они ценились, поскольку они были более, ну, и культурные, и действительно имели эту традицию воинского служения. Но все же, несмотря на все эти требования Петра, которые, кстати, показывают, что неграмотность русских людей вовсе не случайная вещь, это сознательная политика имперского правительства, начиная с Петра Великого, тем не менее грамотность среди однодворцев была высокой, существенно более высокой, чем среди остальных категорий крестьян и государственных крестьян в частности. Родители учили детей грамоте, нанимали дьячков, нанимали каких-то бродячих грамотеев. Грамоте учились, конечно, туго, мало. Вот когда какую-то книгу, ну, скажем, псалтирь, освоил и научил читать псалтирь мальчика или девочку, то переход к следующей книге, уж не знаю какой, отмечался всегда так называемыми деньгами на кашу. Учителю выносили родители ученика котел каши и сверху сыпали монеты, ну, как правило, конечно, медные. Вот такие были традиции. Уже в XIX веке литературный критик Боткин как-то вместе с поэтом Фетом проезжал по деревням Ливенского уезда до речки Тим, где у Фета была мельница. Боткин потом с восторгом писал Ивану Сергеевичу Тургеневу: «Не могу не сказать о женщинах, или точнее одеждах их. Говорят, что однодворческие женщины давно одеваются так, а именно рубашки с высоким воротом, вроде мужской, с широкими, с концу суживающимися рукавами, юбка красная и широкая, обшитая черной или синей каймой, плотно охватывает стан, грациознее и провокантнее, замечательное слово, provocative, конечно, этой одежды трудно выдумать, особенно на молодых девушках». Это неизданная переписка Боткина и Тургенева, Академия, Москва, Ленинград, 1930 год. В уложенной комиссии однодворцев представлял Андрей Маслов. Уложенная комиссия, вы помните, Екатерининская, 1667-68 годов, Андрей Маслов, и они подавали в нее свои наказы. В одной Орловской губернии проживало до 150 тысяч однодворцев в 1830-х годах, а всего по России, как я уже сказал, до 1 миллиона. И вообще численность государственных крестьян росла, хотя государи передавали часть крестьян государственных в частное владение, но по двум причинам численность государственных крестьян росла. Причины эти две следующие. Одна из них, ну, можно сказать, характерная русская двойственность. Государство поощряло бегство честновладельческих крестьян, и если их не могли найти помещики, то оно им давало статус, ну, как бы оно делало вид, что это вот новые люди, и оно им давало статус государственных крестьян, обычно поселяя на новые земли в Сибирь, в Заволжье, на Алтай, вот недавно освоенные земли. А вторая причина была более социальная, поскольку уровень жизни тоже, конечно, не блестящий, но намного был выше у государственных крестьян, чем у частновладельческих, об этом мы еще будем с вами говорить, то и смертность детская была намного ниже. И поэтому увеличивалась численность государственных крестьян намного быстрее, чем частновладельческих. Относительная численность государственных крестьян на момент переписи 1 1724 года составляла 19% населения империи. А к последней переписи 1558 года государственные крестьяне составляли уже 45% населения на территории, охваченной от той самой первой ревизии 1724 года. Одновременно относительная численность крепостных частновладельческих уменьшилась с 63% в 1724 году до 35% в 1558 году. Конечно, еще была и третья причина роста государственных крестьян – это выкуп разорившихся имений. Когда помещик разорялся, он закладывал имение в банк, надеясь выкупить его потом, а когда он его не мог выкупить, оно секвестировалось и поступало государству, и его частновладельческие крестьяне становились крестьянами государственными. Соответственно, их права расширялись, и крестьяне всегда, помещичьи, завидовали этим счастливчикам, которые становились государственными крестьянами. По восьмой ревизии 1833 года в 54 губерниях Европейской России и Сибири числилось 8,5 миллионов ревизских душ государственных крестьян. Напомню, что ревизская душа – это мужская душа. То есть примерно 44,5% всех крестьян были государственными. Казенные крестьяне и земли, на которых они жили, находились в распоряжении Департамента государственных имуществ в составе Министерства финансов. То есть крестьяне уже при Александре I и Николае Павловиче, то есть крестьяне рассматривались только как источник государственного дохода. Все внимание к ним было, не случайно они были в Министерстве финансов, внимание к ним было как к источнику дохода, ну так же как к рудникам, к лесам и к другим, ну, природным угодьям, которые приносили прибыль. Вот крестьяне были такой же рентодателем, они тоже приносили прибыль. Со стороны финансовой это было хозяйственное отделение казенной палаты, со стороны административной – земская полиция в лице земского исправника и заседателей. А с начала 1830-х годов еще и становых приставов. Земская полиция взыскивала подати и недоимки с казенных крестьян. Эти взыскания сопровождались незаконными поборами и злоупотреблениями. И поэтому в 1827 году Михаил Михайлович Спиранский в записке по крестьянскому вопросу, кстати, очень интересный, писал, он же прекрасно знал, что он сам был из сельских священников происходил и играл вместе с этими крестьянскими детьми, ну, из казенных крестьян в детстве, и он прекрасно знал их жизнь. И он писал: «Сей род людей беднеет и разоряется не менее крестьян-помещиков. Работы и повинности их также неопределенны. Земские исправники – суть те же помещики, с той разностью, что они переменяются и что на них есть некоторые способы к управе. Но взамен того сии трехлетние владельцы не имеют никаких побуждений беречь крестьян, коих они ни себе, ни потомству своему не прочат». О этих становых приставах в конце 30-х годах ревизор, уже вот ревизор, посланный Киселевым, о них будем говорить позже, писал именно о становых приставах: «Люди сии, большую частью необразованные и безнравственные, притом облеченные большой властью, беспощадно обирают казенных поселян». Это цитата из Николая Михайловича Дружинина, интересного русского историка, который свою диссертацию о Киселеве написал еще в 1916 году, вообще он 1886 года. Но он прожил более 100 лет и умер в 1986 году, став советским академиком. Но главной его темой это было всегда государственные крестьяне и реформы Киселева. Вот этой своей первой, хотя он стал коммунистом и начал осуждать и реформы Киселева, и вообще крестьянскую реформу 1861 года, освобождение крестьян. Тем не менее, он этому посвятил всю жизнь. И его двухтомная книга «Государство и крестьяне. Реформы Киселева», первый том вышел в 1946 году, второй в 1958, это ценнейший источник по вот, жизни крестьян, просто надо отслеживать вот эти политические, коммунистические некоторые суждения. Вообще, надо сказать, что вся русская деревня, все русские крестьяне, независимо от того, какие они были, честно-владельческие или государственные, они все имели самоуправление. Вот это надо ясно совершенно помнить. Это были не бесправные картофелины в мешке. Это были люди организованные и имеющие возможность самим решать свои проблемы. Другое дело, что у честновладельческих крепостных, в деревнях честновладельческих крепостных, помещик, особенно если это был мелкопоместный владелец крестьян, он вмешивался в их жизнь, в решение их сходов. А если это был, скажем, какой-нибудь вельможа, который жил там в Петербурге или за границей, то крестьяне чувствовали даже в честновладельческой деревне себя лучше, хотя их часто обирали тяжелыми оброками и барщиной изнуряли, они не имели права сами определять себе барщину и оброк. Вот борьба за так называемые инвентари, то есть за четко определенное количество правил, количество трудов и средств, которые должен был отдать крестьянин помещику, это борьба за инвентари, вы уже помните по предшествующей лекции, это была одна из главных форм борьбы. Ну, если не самих крестьян, хотя и они этого требовали, то родителей крестьянской жизни, тех образованных людей, тех чиновников, которые действительно хотели блага крестьян. Но помещик, в общем, мог отобрать у крестьян все, он даже мог вообще их взять в себе дворовыми, а всю их землю взять себе под распашку, отдать другому и так далее. Но если он так не вмешивался в жизнь крестьян, то крестьянский мирской сход сам принимал решение о своих проблемах, о том, какая земля кому принадлежит, какие земли находятся в общем владении, а это земли в основном выпас скота, это лес очень часто, какие-то охотничьи угодья для крестьян важные. То есть крестьянский сход, кстати, имел право и решать малозначительные, ну, с точки зрения богатых людей, малозначительные даже преступления. Кража в размере до 5 серебряных рублей, что немалые деньги были для крестьян, эта кража решалась на местном уровне самими крестьянами определенным образом. И наказания, которые они давали, они предполагали и возвращение украденного, и пеню до 1,5 рубля, и наказание даже розгами до 20 розг. То есть, в общем, это было и принудительные общественные работы для провинившихся. То есть, крестьянская община сама управляла собой и сама выбирала свое руководство всюду. Но у государственных крестьян эти права были намного легче реализовать, потому что государство во внутреннюю жизнь крестьянской общины вмешивалось сравнительно мало, хотя постепенно стало вмешиваться все больше и больше. Традиционный крестьянский мир имел двухуровневое самоуправление. Первый уровень – это селение, так называемый сельский выборный, это староста селения. Его не назначал помещик или чиновник какой-то, а его выбирал народ. И десятские. от каждых 10 дворов. Как правило, от каждых 10 дворов выбирались 2 человека, и они составляли сельский сход в больших деревнях. А в маленьких деревнях это были все мужское население. Только сельского писаря, как правило, назначали из министерства, потому что грамотных почти не было, а все дело производства селения должно было фиксироваться на бумаге. Поэтому сельский писарь – это, как правило, мелкий чиновник или просто какой-нибудь образованный местный человек, скажем, сын священника, сын диакона, не принявший сан. Вот он мог быть сельским писарем или волостным писарем. Второй уровень – было волостное правление. То есть вы помните, что низшей административной единицей была волость. Волость составляли уезд, уезды составляли губернию, а сельские поселения составляли волость. Вот волостное правление тоже выбиралось – волостной голова, старосты селений и волостной писарь, они составляли волостное правление. Самый главный вопрос любой общины – это был вопрос о земле. И вот сейчас мы должны коснуться этой больной темы. Это тема так называемой передельной общины. Славянофилы, вообще сторонники такого народного социализма, народники, потом НС, народные социалисты, они развили целую мифологию, утверждавшую, что русский крестьянин, вообще поэтому русский человек, он социалист по натуре. Он не знает принципы частной собственности, и он перераспределяет землю по нуждам людей. Вот, скажем, в семье много едоков, ей дает община, сельская община, больше земли. В семье, там, скажем, становится едоков меньше, ну, скажем, отделяются семьи детей, которые женились, или умирают там какие-то люди, тогда, значит, у них забирают землю и отдают тем, у кого есть в этом потребность. Причем, опять же, с землей не так все просто, просто земли в деревне нет. В деревне вся земля имеет некое предназначение. Во-первых, земля делилась всегда пахотная на 3 участка – на яровой участок, на озимый участок и на пар. Это был так называемый трехлетний севооборот. Каждый 3-й год земля должна была отдыхать. До этого она была сначала под яровые сорта, которые засевают весной, и они, значит, они вырастают к осени. Второй – озимые, которые сеют под снег, под зиму, и которые вырастают уже сразу же весной и намного быстрее созревают. И третье – это земля вот отдыхает, это пар, и пар используется для выпаса скота. Вот это 3 участка. Каждая крестьянская семья, каждый крестьянский надел должен был иметь 3 куска, иначе другого землевладения, другого оборота не знала русская деревня традиционно. Второй момент, что земли тоже были разные по плодородию, по удаленности. И все это должно было быть поровну. Вот так говорили славянофилы. И так действительно было в их время, то есть в конце 18-го, в первой половине 19 века, в русской деревне. Но сейчас ученые доказали совершенно ясно, что это именно фискальный социализм. Что это было сделано для того государством и помещиками, чтобы получать максимальный налог с души. С души. Поскольку была подушная подать, важно, чтобы каждая душа имела достаточно земли, чтобы выплатить эту подать. Поэтому нельзя было позволять, чтобы у какого-то количества крестьян не было земли или было очень мало земли. Да и очень много земли тоже было не нужно, подушная подать-то была фиксирована. Так что у тебя очень много земли, ты работаешь и очень богатым становишься, а у другой не можешь, оплачиваешь все равно столько же, сколько должен платить и бедный. А бедный на этом кулачке земли своем не может вообще собрать деньги, необходимые для выплаты подати. А подать платили, естественно, и честновладельческие крестьяне, и помещик за это был ответственен, и государственные крестьяне. И вот государству было важно, чтобы количество земли было равно. Альтернатива, как я говорил, это поземельный налог. Тогда понятно, у кого больше земли, тот больше платит налог. У кого нет земли, тот налог не платит. Но земля плохо учитывалась. Поэтому очень важный был момент перехода. Да, чем была плоха вот эта передельная община? Передельная община, мы об этом еще, наверное, даже будем говорить, она была плоха тем, что земля не была своей. Крестьянин не мог, не вкладывал в нее своих сил, как говорили, не унавоживал землю. Зачем было ломаться, если будет новый передел, и землю эту у него отберут как плодородную, и отдадут каким-нибудь бездельникам, пьяницам, которые у свою землю всю уже, ну, раздали за водку там, или вообще ее не обрабатывают. Зачем ему надо было так ломаться и так стараться? Поэтому крестьянин терял интерес к улучшению земли. Это все понимали. Но, с другой стороны, понимали, что если ликвидировать вот эту поземельную подушную подать и перестать переделять землю, то образуется огромный слой крестьянского пролетариата, то есть тех самых бедняков пресловутых. А этого не хотели. Руководство страны этого боялось и этого не хотело. Поэтому с этим постоянно медлили. Это была одна из русских проблем. С ней покончили окончательно только перед самой революцией, в Столыпинскую реформу. Но это уж совершенно другой разговор. Да, и главная поэтому проблема любой деревни была передел земли. Вот сейчас земля такая, вот следующий передел, кому какую землю дать, где и сколько. На этот счет шли большие споры. Богатые крестьяне, к сожалению, использовали эту сельский мир, сельскую общину, чтобы сохранять свою землю, чтобы ее не отдавать под тем или иным предлогом. И для этого они сами часто старались не быть во главе деревень, чтобы не светиться администрации, а выставлять своих наймитов, и их услуги оплачивать водкой, деньгами, как говорил один из наблюдателей, из кабака изливаются самые убедительные доказательства мирского деревенского схода. Множество злоупотреблений было из стороны писарей. Крестьяне не умели читать, и писарь одному приписывал, у другого отписывал, за это получал взятки. Это тоже была большая беда. Чтобы государственные крестьяне получали землю, была проблема наделения землей. В многоземельных губерниях, где было много земли, полагалось на ревизскую душу 15 десятин, а в малоземельных – 8 десятин. Я напомню, что десятина – это 1 гектар, ну, 1,1, там 1,09 гектара десятина. Ну, для простоты будем считать, что 15 гектаров или 8 гектаров. То есть не так мало на самом деле. И в Европе такие наделы крестьяны не снились. Но именно из-за того, что это было передельное землепользование, земля оставалась неподготовленной, неунавоженной, поэтому малоплодородной, использовались архаичные формы обработки земли. Даже плуг еще мало использовалась саха. Это все вот следствие бедности. Но в действительности, вот такие были нормы, но в действительности при ревизии 1833 года только в 13 губерниях наделы превышали 5 десятин удобной земли на ревизскую душу. А в 30 губерниях было менее 5 десятин за ревизскую душу. Государство выступало за земельные переделы и за то, чтобы честно делить землю поровну, а богатые выступали крестьяне против этих переделов. Беднота была вместе с государством. вот в ту самую уложенную комиссию 1767-68 годов государственные крестьяне посылали наказы, как они хотят, чтобы было с землёй. И все эти наказы – это сохранение семейного права наследственного собственности на землю. То есть земля должна не переделяться. Крестьяне в Вашской волости пишут, что они предлагают неусыпные свои труды для распространения хлебопашества путем расчистки пашни и сенных покосов вновь из лесов и болотных мест, а тунеядцы всегда обращаются в лености и мотовствах, и оттого участки свои размотали и запустили, и пришли в скудость и к платежу податей вне состояния, и просят, чтобы им те унавоженные земли, которые богатые крестьяне, естественно, унавозили, поделить по душам. Это сборник Императорского российского исторического общества, том 123, наказ 127.0. А власть требовала иного. Сенатский указ 1800 года говорил, это полное собрание законов Российской империи, 26 том, номер 19500. Соблюсти по крайней возможности такое правило, чтобы всякий из поселян казенных, будучи одинаковую повинностью обязан, платили все одинаковую повинность, одинаковые же со стороны земляного пространства и почвы имел выгоды. То есть государство толкало к переделу земли. В отношении государственных крестьян на протяжении всего XVIII и первой половины XIX века проводилась политика уравнительных земельных переделов внутри сельских обществ, против которой, как я уже сказал, крестьяне, особенно на севере, выступали решительно. Зажиточные крестьяне Вологодской губернии жаловались в 1803 году, что их начальство сажает на цепь, понуждая к отдаче своих земель в передел. Это Воронцов, начало переделов на севере России, русская мысль, 1897 год. То есть вы видите, что крестьяне совсем не были за передельную общину, это выдумка славянофилов. Да, были места, где действительно это было обусловлено экономически, были такие губернии, но их было немного. А в основном крестьяне всюду стремились сохранить землю за собой навсегда. Потомственно. А государство было против этого. Если угодно, государство в России было тем самым народным социалистом. Но не из-за каких-то высоких соображений, а по очень низменной фискальной причине, чтобы получать подушную подать. Подушная подать в 1818 году была с черносошных крестьян, с государственных крестьян 3 рубля 30 копеек с ревизской души. А брок за пользование казенной землей от 7,5 до 10 рублей. Кроме того, были мирские сборы, земские повинности, а также трудовые повинности, дорожное, подводное, постройное, ну и, конечно же, ненавидимая крестьянами рекрутская повинность, которая молодых мужчин отрывала от семей, равно в помещичьей и государственной деревне, и на всю практически жизнь, на 25 лет, отправляла в армию. К государственным крестьянам относились также крестьяне и народцы. Мы иногда не очень хорошо себе представляем жизнь крестьян, ну, скажем, не православных и не славянских. А с присоединением множества народов Поволжья, Северного Кавказа, в Россию влилось много таких народов. Так вот, подавляющее большинство коренных народов Поволжья и Сибири не знало никогда честновладельческого крепостного состояния в Российской империи. Во самого присоединения они являлись государственными крестьянами. Кроме того, нехристианские народы не облагались рекрутской повинностью, а вместо этого выплачивали специальный денежный сбор. То есть молодые мужчины, татары, башкиры, калмыки могли благополучно оставаться в своих семьях, семья выплачивала сбор. Эти же народы не знали помещика. Крестьяне работали, как вот они имели свое самоуправление, но жили как государственные крестьяне. Не все было, конечно, идеально, но это было не самое тягостное, это не было частновладельческое крепостное состояние. Сейчас, когда мы проезжаем, скажем, по Татарии, мы ясно видим отличие русских сел от татарских. Татарские на порядок аккуратнее, чище. Причина очень проста. Она уходит именно в то время. Не потому, что русские по своей ментальности менее чистоплотны, а потому, что русские в Казанской губернии были крепостными, а татары в Казанской губернии были государственными крестьянами. И, соответственно, были не так сломлены жизнью, как честновладельческие крепостные. Иногда даже называют Россию империей шиворот на выворот, потому что в любой империи, естественно, завоеванные народы живут хуже завоевавшего их, а в России часто было наоборот. Вот эта безумная жажда новых владений заставляла давать льготы вновь завоеванным народам, но никаких льгот не давала народу-завоевателю. Это вот особенность России, за которую она тоже имеет свои последствия до сего дня. Основные группы нерусских крепостных по Волжье были очень невелики и проживали на территориях Белебеевского уезда Уфимской губернии 8 сел, Елабужского уезда Вятской губернии 7 сел. Кроме того, согласно статистической ведомости 1781 года, в Казани при усадьбах местных дворян жило около 550 дворовых людей. То есть их было ничтожно мало. В Казанской губернии, например, в 1847 году проживал 1 340 000 человек, и инородцев среди них было 60%, то есть около 800 тысяч. А крепостными было только несколько сел. В Уфимской губернии население было 1 200 000 в это же время, а инородцев башкир и татар 64%, и тоже всего несколько сел. А откуда эти села? Дело в том, что когда были присоединены вот эти Казанское ханство и Астраханское ханство, тогда аристократам мусульманским был дан титул князей татарских. Эти князья татарские считались титулованным дворянством, но ниже всех титулов Российской империи, то есть ниже князей, графов и баронов. Кроме того, часть высшего слоя ханства получала дворянство, оставаясь мусульманами, без получения титула. Вот эти дворяне-мусульмане могли иметь крепостных, но только мусульман. Они не могли иметь в своей власти христиан крепостными. Такая была особенность. А традиционно крепостных в Татарии не было. Их и не появилось. То есть никого не закрепощали. Оставались только домашние рабы, которые были переведены в категорию дворовых крепостных. Их вот оказалось очень немного. Сибирь вообще практически не знала честновладельческих крепостных. Когда в 1861 году император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права, свободу от власти 36 помещиков и 70 безземельных дворян Сибири получили около 3700 человек, среди которых почти 900 мужчин и женщин являлось дворовыми людьми. То есть крепостных было ничтожно мало. Горстка среди населения Сибири. И даже эти крепостные были в основном русскими, а не местными уроженцами, не бурятами, не якутами, не татарами сибирскими. Они были лично свободными. То же самое на Северном Кавказе. Коренное население Северного Кавказа не знало крепостного права, знало рабство, но в рабов обращали в основном украденных инородцев, это как раз не разрешали, и христиан красть не разрешали в Российской империи кавказским народам, и вообще красть людей не разрешали, а своих крепостных не было, и так они и остались лично свободными людьми, и бедные горцы работали у богатых по найму за деньги или продукты, но личной зависимости от землевладельцев на Кавказе не было. То же самое можно сказать и о многих других народах. Не знали крепостного состояния калмыки, киргизы, казахи, алтайцы, армяне, азербайджанцы, знали грузины. Вот народ, который, ну, не считая народов Прибалтики, о которых я уже не раз говорил. Так что все эти люди, все эти крестьяне, вот от армян и азербайджанцев до скотоводов калмыков были государственными крестьянами. Это тоже надо иметь в виду. И отдельно были удельные, так называемые дворцовые крестьяне. Это были крепостные крестьяне императорской фамилии. До 1797 года их именовали дворцовыми, а потом переименовали в удельные на основании учреждения об императорской фамилии. Они проживали и работали на землях, принадлежащих императорской фамилии, платили оброк и несли государственные повинности. Их число было тоже велико. Число удельных крестьян по пятой ревизии 1794-1808 годов достигало 467 тысяч душ мужского пола, живших в 35 губерниях. Больше всего их было в Костромской губернии, 53 тысячи, это только мужчины, да, Смоленской 51 тысяча, Вятской 40 тысяч, потом шли Владимирская, Нижегородская, Вологодская, Симбирская, Орловская, Тамбовская, где было по 23-24 тысячи душ в каждой. Это были крепостные царской фамилии, не какого-то отдельного великого князя, а всей царской фамилии. Они, с одной стороны, содержались по помещичьему праву, то есть царская фамилия считалась таким же помещиком. Но, с другой стороны, жилось им существенно легче, и, как правило, их жизнь мало чем отличалась от жизни казенных крестьян, государственных крестьян. По той простой причине, что в свои, естественно, ни царь, ни великие князья не входили в жизнь своих деревень, этим занималось Министерство уделов, и порядки там были намного более строгие, и жизнь крестьян была менее тяжкой, чем самая тяжелая вообще жизнь была у крестьян мелкопоместных дворян. Вот они действительно были рабами фактически, а удельные крестьяне жили примерно так же, как государственные крестьяне. Количество земли колебалось очень сильно, от совсем маленьких наделов по 0,2 десятины, небольшое количество крестьян в Тульской губернии, до 28 десятин у крестьян в Саратовской губернии, это было довольно много, 12 600 крестьян мужского пола в Саратовской губернии в среднем имели 28 десятин на одну ревизскую душу. Интересный штрих. Министерство уделов хотело увеличить количество земли на ревизскую душу до 9 десятин, но это не получилось. Почему? Потому что честновладельческие помещики не продавали свою землю, ну, только в случае, если не разорялись, Министерство уделов могло выкупить эту землю, а Сенат не соглашался продавать государственную землю даже императорской фамилии. Он, как правило, отвечал отказом. Только в отдельных, очень многоземельных губерниях он шел на это. Вот никакого в этом смысле произвола царя над собственностью государства не было. Это тоже важная особенность. Ну, крестьяне удельного ведомства пользовались самоуправлением так же, как и государственные крестьяне. Примерно так же. Они могли приобретать недвижимость в городах, могли приобретать землю с согласия департамента уделов, но продавать купленную землю, равно как и сельские строения, могли только таким же удельным крестьянам. Отлучки с места жительства без разрешения начальства воспрещались, выход в мещанство и купечество дозволялся лицам мужского пола при уплате выходных денег за всех членов семьи. То есть можно было откупаться от крестьянского состояния. Женщинам дозволялось выходить в другие сословия путем замужества с уплатой выходных денег или при обязательстве учреждения, принимавшего женщину, уволить, в свою очередь, в удельное ведомство крестьянку, которую посватает удельный крестьянин. То есть менялись. Семейные разделы допускались на условии, чтобы не нарушалась хозяйственная состоятельность разделившихся. Удельные крестьяне, так же, как и государственные крестьяне, подчинялись общим судам, а не забудем, что честновладельческие крестьяне подчинялись суду помещика, а мелкие тяжбы они разрешали сами. В центральных губерниях у удельных крестьян был введен передел общинной земли, а в многоземельных периферийных губерниях сохранялось наследственное владение земли, как у государственных крестьян в тех же губерниях. Оброки удельных крестьян были ниже казенных, не намного, но ниже. Разница составляла от 50 до 1,5 копеек до 1,5 рублей с души. А с 1842 года оброки удельных крестьян, не переведенных на поземельный сбор, были уравнены с окладами крестьян государственных. Структура управления дворцовыми крестьянами, удельными крестьянами была такая же – селение и приказ. Приказ – аналог волости. Все крестьяне удельного ведомства, которые жили в определенной волости или в нескольких волостях, если их было мало, они объединялись в один приказ, и самоуправлением также выбиралось все руководство, но приказной голова, то есть аналог уездного, да, головы крестьянского, назначался конторой из Министерства уделов. Начиная с 1800-Николаевского царства, с конца 1820-х годов принимались систематические меры для распространения образования среди удельных крестьян. Насчитывалось к концу удельного периода 376 приказных волостных училищ и 1885 частных училищ. В первых училось 11400 мальчиков, а в частных училищах училось 16800 мальчиков и 9560 девочек. Расход на школьное дело составлял тогда 853 тысячи рублей, это к концу крепостного периода, и покрывался померским сбором. То есть сами крестьяне оплачивали образование своих детей. Кстати, они были очень недовольны этим. Многие считали, что образование крестьянам не нужно. Но дворцовое ведомство старалось, в общем, все-таки повышать образование своих крестьян, в отличие от помещиков, как вы уже это знаете. С той же целью было воздействие на технику крестьянского земледелия. В 1830-х годах близ Петербурга была основана земледельческая школа, воспитанники которого из удельных крестьян поселялись в деревнях и должны были заводить на отводимых им землях образцовые хозяйства. Не очень это получалось, но, в общем, все же получалось. В 1834 году именно на дворцовых землях произошло первое картофельное восстание. Крестьяне не были такими глупыми, чтобы просто возражать против распространения картофеля. Многие из них уже картофель сами высаживали в своих огородах, знали его. В этом смысле не надо думать, что крестьяне были простыми обскурантами. Но дело в том, что дворцовое ведомство хотело насадить картофель для блага самих крестьян, чтобы крестьяне имели дополнительный источник пищи. Но оно это сделало силой, а вот силу крестьяне очень не любили. Они отказывались подчиняться, вот был бунт, и в итоге все пришлось пересмотреть, но об этом чуть позже. Освобождение удельных крестьян началось раньше казенных. 20 июня 1858 года были отменены ограничения права приобретения удельными крестьянами земель, право пользования лесами, и было дано право отчуждения купленных ими земель в частную ими собственность. Было разрешено им лично ходатайствовать в судебных и правительственных местах, не через чиновников. И было разрешено переходить в другие сословия, составлять духовные завещания. В общем, они были приравнены государственным крестьянам. И из помещичьего права они перешли полностью в государственное. Ну а наконец, 5 марта 1861 года было высочайше указано императором Александром II приступить к пересмотру постановления об удельных крестьянах на основании отведения им наделов в постоянное пользование по правилам местных положений помещичьих крестьян. То есть это означало полное их освобождение, ну, в рамках реформы 1861 года. Но самая главная реформа была реформа государственных крестьян. 6 декабря 1826 года, то есть в самом начале царства Николая II, в этом комитете 6 декабря Спиранский заговорил о необходимости лучшего хозяйственного управления для крестьян казенных и высказал мнение, что такое управление послужило бы образцом для частных владельцев. Частные владельцы в основном не хотели никаких изменений, и их устраивало положение их крепостных, ужасное положение, скажем прямо. Но Николай Павлович, как вы помните, боялся вмешиваться в их жизнь, частновладельческой деревни. И он призвал императора, призвал графа Киселева для того, чтобы помочь этой реформе, но не сразу. Сергей Германович Пушкарёв пишет в своей книге «Россия в 1801-1917 годах» – осуществить крестьянскую реформу на государственных землях был призван граф Павел Дмитриевич Киселёв, быть может, самый выдающийся государственный деятель Николаевского царства. Сергей Федорович Платонов в своей «Истории России», лекциях по истории России, пишет: «Деятельность Киселева составляет одну из светлых страниц царствования императора Николая. Довольный Киселевым, Николай шутливо называл его своим начальником штаба по крестьянской части». Кто же был этот человек, о котором мы, в общем, в основном забыли или почти забыли, и который является нашей гордостью, гордостью нашей страны, наравне с величайшими ее политическими деятелями? Он практически может встать вровень со Спиранским, Столыпиным, но, к сожалению, пока не стал. Только в городе Орле названа одна улица в его честь, и больше в России ничего нет. И это прискорбно, если вспомнить, сколько улиц и городов названы именами откровенных бандитов-большевиков. Но вернемся к Павлу Дмитриевичу. Киселев родился 8-19 по новому стилю января 1788 года. То есть он на неполных 11 лет младше императора Александра и на 8,5 лет старше Николая Павловича. Род Киселевых – древний дворянский род, он вел себя от воеводы Свентольда XII века, то есть от варягов, и известно, что Иван Киселев был воеводой в Великом Устюге в 1452 году. Павел Дмитриевич был сыном княжны Прасковьи Урусовой и Дмитрия Ивановича Киселева, помощника управляющего Московской оружейной палатой. Павел Дмитриевич получил домашнее образование и восполнял его всю жизнь. Когда он уже стал начальником штаба 2-й армии, то есть расположенной на Украине, у нас есть из библиотеки карточка, на которую фиксировались книги, которые он брал для чтения. Это труды французские, он же генерал, начальник штаба армии. Это труды французских философов и публицистов его времени, 18-го, начала 19 века, античные авторы, работы по истории и политэкономии. До конца жизни, судя по дневниковым записям, которые он вел долгие годы, Киселев интересовался новейшей политической, философской и художественной литературой. То есть это был образованный, блестящий человек и умный человек, глубокий. Он сам говорил, что он приложил много сил, чтобы из паркетного шуркуна, или, как он говорил, полотёра, превратиться в дельного человека. Он служит в кавалергардском полку, в 13-14 годах к адъютанту генерала Милорадовича знакомится с императором Александром. 2 апреля 14 года император назначил его флигель-адъютантом. Он находился на Венском конгрессе и при помолвке в 1815 году Николая с принцессой Шарлоттой прусской. С того времени он любим обоими супругами, и Николаем, и его женой. Когда он стал начальником, был назначен начальником штаба 2-й армии, он оказался идейно близок к декабристам, очень хорошо знал Павла Пестеля. Это служило ему не очень хорошую службу. Николай Павлович его подозревал в декабристских воззрениях, и ему не сразу удалось развеять эти представления. Но это был человек действительно, если не институционально, то по взглядам близким декабристам, и декабристы его прочили на один из выдающихся постов в будущем российском государстве, которое никогда не осуществилось. По любви он был женат на Софье Потоцкой, очень богатой польской аристократке, но несчастная смерть с единственного их ребенка, сына Владимира двухлетнего, в 1824 году, она наложила тяжкий отпечаток на их отношения. Супруги довольно быстро разъехались. Какое-то время он ухаживал за сестрой Софьи, Ольгой Потоцкой, а потом долгие годы прожил в гражданском браке с Александрой Алексеевной Балиано, урожденной княжной Багратион. От этого незаконного брака родились 4 детей, 3 из них, Владимир, Константин и Александр, дожили до взрослого возраста и получили наследство как воспитанники. Вообще в старой России, поскольку возможности развода были очень ограничены, то вот в таких вот случаях усыновляли собственных детей люди, и они получали имя воспитанников, но на самом деле были его родные дети. И получил каждый из них по завещанию по 30 тысяч рублей серебром. 4-я дочь Елена умерла в детстве. Киселёв особо прославился, был замечен и отмечен Николаем Павловичем, когда он управлял Дунайскими княжествами. Вы уже помните из лекции о русско-турецкой войне, что Киселёв был назначен главноуправляющим Молдовы и Валахии с 29 по 34 год, пока там турецкий султан не назначил новых господарей. И вот эти 5 лет Киселёв потратил не зря. С полного одобрения Николая Павловича под руководством Киселёва было принято первой конституцией органические регламенты Валахии в 1831 году и Молдавского княжества в 1832 году, остававшиеся в силе до создания Королевства Румынии в 1859 году. Регламенты давали личную свободу крестьянам и возможность перехода от одного землевладельца к другому. Помещикам было запрещено выселять крестьян, в том случае, если последние выполняли лежавшие на них обязанности. Безземельные батраки должны были наделяться землей. Было учреждено парламентское правление, при котором власть господаря ограничивалась общественным собранием «Адунария общаске», наделенным большими законодательными функциями. Господарь был главой только исполнительной власти. Судебные органы, согласно регламенту, были наделены от административных, имея собственную организацию. Натуральные повинности были заменены единым денежным налогом. Это интересно потому для нас, что Николай Павлович вроде бы разочаровался в представительных учреждениях после польского восстания и наслаждался тем, что он абсолютный государь. Так вот, это упрощенный взгляд. В Румынии он создавал именно представительное государство, которого там не было до этого. И, собственно говоря, парламентаризм был насажден в Румынии русской оккупационной властью в 1829-34 годах. И благодарные румыны этого не забыли. До сих пор один из проспектов в Бухаресте, к стыду нашего собственного государства, носит имя Киселева. Вот в Бухаресте есть улица Киселева, которую, кстати говоря, во многом он и обустроил, когда был во главе администрации, а в России нет. Когда в 1934 году Киселев вернулся в Россию, 3 июня он обедал вместе с поэтом Вяземским, с Денисом Давыдовым, и Жуковским, и Пушкиным. То есть Киселев был давно уже другом, знакомцем Пушкина. И 3 июня оставил в своих дневниках Александр Сергеевич запись. Много говорили о его правлении в Валахии. Он может, самый замечательный из наших государственных людей, не исключая Ермолова, великого шарлатана. Так что Пушкин тогда, в 1934 году, уже умудренный 35-летний Пушкин, высоко ценит Киселева. Когда был Пушкин молодым, он уже знал Киселева, знал его в Бессарабии, знал его на юге России, он же был начальником штаба 2-й армии, но он относился к нему немного более скептически. Хотя тоже это и скепсис, и похвала. В 1919 году в послании к Орлову Пушкин пишет: «На генерала Киселева не положу своих надежд. Он очень мил, о том ни слова. Он враг коварства и невежд. За шумным медленным обедом я рад сидеть его соседом, до ночи слушать рад его. Но он придворный, обещание ему не стоит ничего». Эта грустная концовка объясняется очень просто. Александр Сергеевич Пушкин хотел служить в армии. Он беседовал с Киселевым, чтобы тот походатствовал перед императором, чтобы Александру Сергеевичу дали возможность офицерского звания и чина. Видимо, Киселев обещал, видимо, Александр не позволил. Александр недолюбливал Пушкина, считал его афеем и вообще человеком. Еще он-то не развернулся как поэтический гений в 1919 году, человеком довольно склочным. И поэтому, собственно говоря, он не смог выполнить обещание Пушкина, отсюда разочарование. Но именно еще до этого, 27 августа 1916 года, Киселев подал записку Александру по освобождению крестьян. Об этой записке я в свое время подробно говорил, я ее не буду повторять. Но важно, что это была постоянная мысль молодого генерала – освобождение крестьян. Это была его идея фикс. Он считал, что крепостное состояние отвратительно и невозможно, и находил в Александре своего полного единомышленника. И в 1926 году, находясь еще в полуопале у Николая Павловича по подозрению в соучастии мятежу декабристов, Киселев составляет записку по поводу крестьянских волнений, произошедших в Киевской губернии. Дело в том, что как раз в Киевской губернии находились имения и его жены Софьи. Они с ней разъехались, но он управлял этими имениями, помогал своей жене, даже если не жил с ней, и имел опыт отношений вот с крестьянами Украины. И он предлагает составление инвентарей, в которых определялись бы обязанности крестьян по отношению к помещикам: количество дней работы, соответствие ее по силам и возможности человека и земельному наделу с учетом выгоды, приносимой им. подушное обложение он предлагает сменить на поземельное. Эта записка запомнилась Николаю. И когда Киселев вернулся из Дунайских княжеств, он его произвел в 1934 году в генерала от инфантерии, то есть высшей генеральской должности ему дал, генеральское звание, и 6 декабря 1934 года назначен членом Государственного совета по департаменту государственной экономии именно по работе по крестьянскому вопросу. После беседы с императором тот включил его в состав секретного комитета, любимое детище императора Николая, для изыскания средств к улучшению состояния крестьян разных званий, который работал под председательством графа Илариона Васильевича Васильчикова, вскоре ставшего председателем комитета министров и председателем Госсовета империи. В то время государственные крестьяне находились в сведении Министерства финансов, как я уже говорил. Министр финансов Георг Людвиг Конкрин, по-русски Егор Францевич, получил указание императора разработать проект преобразований, который обеспечил бы прекращение обеднения государственных крестьян. Министерство финансов представило свой проект, но он был отвергнут Спиранским и Киселевым, а по их совету и императором. Основа проекта Конкрина – повышение экономической эффективности за счет создания крупных коллективных хозяйств. Фактически Конкрин исходил из идеи создания колхоза. Колхоза, то есть переведение государственных крестьян на состояние, ну пусть менее задавленных, более свободных, но частовладельческих крепостных. Конкрин не хотел торопиться, он считал, что это надо делать медленно, он же был человеком немолодым, а Николай Павлович желал быстрого результата, которого можно было добиться именно в деле с казенными, а не с помещичьими крестьянами. Спиранский и Киселев предлагали перенести главный акцент реформы государственных крестьян с доходности для казны самой по себе на человека-крестьянина и на обеспечение его благосостояния. Доход казны, говорили они, будет результатом. Император согласился. Преобразование казенной деревни мыслилось как начало решения общекрестьянского вопроса. Проблемы ликвидации рабства, как писал Дружинин, историк, как пример для помещиков и их крестьян. Мы до конца с вами не понимаем всей важности, дорогие друзья, этого решения. А это решение 1936 года, оно было воистину историческим и судьбоносным. Почему? Хотя, наверное, это не понимал даже Киселев и думаю, что даже гениальный Спиранский. Дело в том, что Россия формировалась еще до монгольских времен как завоеванная страна. Варяги завоевали Россию, отобрали ее у хазар, завоевали Россию и использовали крестьян, использовали славянский народ как податное сословие. Крестьяне могли быть в их прямом владении, могли быть и большей частью были вольными земледельцами, но их облагали налогом жадные до прибыли завоеватели. Крестьянин был экономической единицей. И это воззрение на крестьян у власти сохранялось. Ведь еще Иван Грозный называл себя городоварягом. Да и, по сути говоря, немецкие правители России и значительная часть немецкой аристократии России, а для нее русские были, вот крестьяне это были, ну, экономические единицы. К ним можно было относиться лучше, хуже. Это зависело от личного человеколюбия, от религиозных взглядов того или иного помещика. Но вот это состояние ума, возникшее еще в варяжское время, что это не сограждане, а это источник благосостояния наподобие, ну, природных богатств, пушнины и всего прочего, он сохранялся. Отсюда и подушная подать в конечном счете. И поэтому-то крестьяне были в Министерстве финансов, а до этого в экономическом департаменте. потому что они были источником денег, источником дохода. Они не были сами по себе ценностью гуманитарной, они были ценностью фискальной, ценностью налоговой. Это повелось еще, ну вот, с эпохи там Рюрика и князя Владимира Святого. В этом было различие между дворянами и податными сословиями. Конечно, дворяне тоже служили, и их служба была в некотором роде тяглом. Но на самом деле ведь дворяне не платили налогов, да и от службы уже были освобождены Петром III, а потом Екатерина подтвердила это. А крестьяне все платили. То есть это были два разных мира. Мир подневольный и мир свободных людей. Понятно, эти два разных мира воспринимали жизнь по-разному. И крестьян, как я уже говорил, воспринимали как источник дохода. И помещики, и государство, и дворцовое ведомство своих удельных крестьян. А теперь крестьянский мир стал источником заботы власти сам по себе, как самая бедная и уязвимая, но и самая многочисленная часть граждан России. В этом, конечно, дань и романтической эпохи, когда появился вот этот этнический национализм, и когда помещик и крестьянин увидели себя русскими людьми. Но это и изменение и политическое, и нравственное, и культурное, оно носится в воздухе. Крестьянин и дворянин – это один народ. И крестьянин ценен как главная часть этого народа, как главный, если угодно, носитель на себе всего бремени государства, от бремени продуктового и денежного до бремени военного, солдатского. И поэтому Николай доверяет решение, новое решение крестьянского вопроса, решение гражданское, доверяет русским людям, знающим деревню, Спиранскому и Киселеву, которые ощущают кровное родство с русским народом. 29 апреля 1836 года было учреждено пятое отделение собственного его императорского величества канцелярии, которому было поручено преобразовать управление казенными крестьянами. Его начальником и был назначен Павел Дмитриевич Киселев. Он получил право личного еженедельного доклада государю. Преобразование предполагалось начать в Санкт-Петербургской губернии. Осторожно. Поэтому была учреждена Санкт-Петербургская контора казенных имуществ, в которую из Министерства финансов передавались все дела о государственных крестьянах и имуществах данной губернии. 9 мая 1836 года в комитет, тайный комитет князя Васильчикова поступил доклад, написанный под руководством Киселева, где объявлялось, что в связи с созданием пятого отделения по делам казенных крестьян, собственно, его императорского величества канцелярии, комитет считает возможным предоставить Киселеву право заняться проблемами казенной деревни и разработать новый план реформы управления казенными крестьянами. Этим Санкт-Петербургской еще только губернии. Этим докладом завершилась работа комитета Васильчикова. Но Киселев не останавливается на Санкт-Петербургской губернии. Он добился разрешения провести ревизию казенной деревни силами своих чиновников в четырех губерниях – Московской, Тульской, Тамбовской и Псковской. И сам лично знакомил с положением на местах, побывав сначала в Санкт-Петербургской, а потом в Московской, Тульской и Псковской губернии в конце лета, начале осени 1936 года. Одновременно он дает указание своим чиновникам разведывать неофициально и положение честновладельческих крепостных. Результатом этого разведывания появилась замечательная записка о состоянии крепостной России, написанная для его ведомства. Заблоцким Десятовским, его верным соратником и сотрудником. В результате ревизии были выявлены многочисленные злоупотребления чиновников Министерства финансов и общее плохое управление. А директор департамента государственных имуществ, который, собственно, Министерство финансов, которому подчинялись непосредственно как казенные крестьяне, сенатор Николай Порфирьевич Дубенский, был отдан под суд и лишен звания сенатора. Хотя от тюремного заключения был избавлен помилованием императора. Об этом очень хорошо пишет в ряде своих работ и современный наш историк царствования Николая, именно проблем крестьян, казенных, Ирина Владимировна Ружицкая, работающая в Московском институте отечественной истории. У нее есть специальная книга, которая вышла в 1909 году, посвященная бюрократии, 1800-1860-е годы, Институт российской истории, в которой она специальную главу посвящает Киселеву. Киселев вначале возглавил Временный совет управления государственными имуществами, созданный на период разбирательства дела Дубенского, а затем разработал план организации Министерства государственных имуществ, которое было создано указом от 26 декабря 1937-го, 7 января 1938 года по новому стилю. Здание, в котором с самого начала размещалось министерство, сохранилось. Оно находится в Петербурге на Исаакиевской площади, дом 4, ныне это Институт растениеводства, и не случайно. Дело в том, что это Министерство государственных имуществ, потом под разными названиями Министерство сельского хозяйства и государственных имуществ, Министерство сельского хозяйства, существовало вплоть до революции 1917 года. И Министерство сельского хозяйства и землепользования, и ему принадлежит главная роль в великих реформах крестьянских, как 60-х годов, так и Столыпинских. Ну, если закончить разговор о Киселеве, который до 1956 года возглавлял это министерство, и сейчас я поговорю о реформе немного, то его следующая деятельность была такая. В 1956 году, уже немолодым человеком, он был назначен послом во Францию. Это было очень важное назначение. Только что закончилась Крымская война, надо было восстанавливать отношения с Францией. Киселев был горячим сторонником теснейшего политического союза с Францией, и он был послом до 1962 года. Даже он в 60-м году отклонил предложение императора нового Александра II возглавить Государственный совет. В 62-м году он уходит с поста посла, живет в основном за границей, во Франции, в Швейцарии, и умирает 14 ноября 72 года в Париже. Вся русская община Франции хоронила его, его отпевали на Рю-де-Рю. И он похоронен в Донском монастыре, и могила его, увы, хотя и сохранилась, но не в, далеко не в блестящем состоянии, который бы заслужил человек таких достоинств, как Киселев. Его племянник Николай Алексеевич Милютин был одним из важнейших прорабов великих реформ Александра II, и сам Киселев рекомендовал своего племянника Александру II для продолжения его деятельности. Но вернемся к Министерству государственных имуществ. Его главные функции формулировались так: управление государственными имуществами, попечительство над свободными сельскими обывателями, заведование сельским хозяйством. Значит, подчеркнут, что свободные сели, это же прямая цитата указа о создании министерства, что это свободные сельские обыватели. Вот мы привыкли говорить о Николае Палыче как о Николае Палкине, и где-то это совершенно правильно, но намного все сложнее. Факт свободы сельского обывателя важнейший. И поэтому на первый план министерство выставляет задачу не повышения доходов с души крестьянина государственного, а организацию местного самоуправления, то есть упорядочивание и упрочение гражданской свободы крестьянина, того самого сельского обывателя. 30 апреля 1938 года было издано учреждение об управлении государственными имуществами в губерниях. Второе издание полного свода законов Российской империи, том 13, номер 111-89. Как писал замечательный историк Богословский, тоже наполовину и большую часть жизни дореволюционной, но и живший в Москве до 29 года, успевший умереть до репрессий, но он уже был в списках подлежащих аресту НКВД по делу академиков, но умер, слава богу, в 29 году. Вот Михаил Михайлович Богословский писал в своей статье в очень интересной книге «История России в XIX веке», это Санкт-Петербург, 1907 год, в первом томе, в статье «Государственные крестьяне при Николае I». Теперь фискальная сторона отступала на задний план, и новая администрация должна была удовлетворять крестьянские интересы, независимо от их отношения к казначейству. Благосостояние государственных крестьян должно было стать самоцелью во взглядах и деятельности новой администрации. Самый план административного устройства отличался стройностью, напоминающей работы Спиранского. Действительно. Действительно, Спиранский как бы постоянно стоял за спиной Киселева. Он продолжал его дело. И четкость была действительно четкостью Спиранского. Во всех губерниях, где были государственные крестьяне, это во всех губерниях практически России, были созданы палаты государственных имуществ во главе с управляющим. Ниже стояли окружные управления во главе с окружным начальником, тоже чиновником. Округ. Это уезд или несколько уездов, если в уезде мало государственных крестьян. Но модуль округа – это уезд. Окружной начальник должен был быть носителем попечительской власти, покровителем и защитником подведомственных ему крестьян. В положении об окружном начальнике так и говорилось. Окружной начальник должен выслушивать терпеливо и с особой внимательностью все жалобы, приносимые ему государственными крестьянами, и обязан охранять и защищать подведомственные ему волости, сельские общества и принадлежащих к ним крестьян от всяких притязаний, притеснений и злоупотреблений. Он должен надзирать за законностью действий органов крестьянского самоуправления, но не должен командовать сельскими сходами. Это специально указывалось в положении. Чиновникам, статья 31 говорила, положение о сельском управлении, чиновникам палаты государственных имуществ и окружного начальства не дозволяется участвовать в совещаниях государственных крестьян на сельском сходе. То есть вот та картина советской деревни, как во время коллективизации, когда десятитысячники вырывались на сельский сход, стучали кулаком, требовали от крестьян, пугали их, часто арестовывали, заставляя вступать в колхоз, она была немыслима. Да и до революции уже при Александре III уездные и волостные начальники из дворян, они вмешивались в жизнь крестьянского схода. Киселевское же министерство требовало невмешательства, уважения к воле крестьян. Конечно, окружной начальник должен был заботиться об улучшении нравственности подведомственных крестьян, о заведении приходских училищ, как говорилось, о врачебном благоустройстве, об обеспечении продовольствием и семенным материалом в неурожайные годы, о местных путях сообщения, об улучшении крестьянского хозяйства. Конечно, также и о государственных нуждах – распределении рекрутской повинности, сборе податей, исполнении натуральных повинностей, но самое главное – сам человек. Ниже окружного находилось волостное управление. Волостное управление формировалось уже не назначением, а избранием самими крестьянами. Оно образуется путем соединения нескольких сельских обществ с населением до 6000 ревизских душ. Волостное управление состоит из головы и двух заседателей. Волостной голова избирается на 3 года волостным сходом. Волостной сход составляется из выборных от сельских обществ по одному от каждых 20 дворов и утверждается палатой госимуществ по представлению окружного начальника. Волостной голова может переизбираться и увольняться по жалобе крестьян. Заседатели также избираются на 3 года волостным сходом и утверждаются палатой. Волостной писарь назначается окружным начальником. Вот волостной писарь, секретарь, да, палата, вот это глаз министерства, но с него многое и требуется. Он не может давить, он может только фиксировать и доносить по начальству о решениях волостного схода, то есть местное самоуправление в полной мере. Кроме волостного управления создается так называемая волостная расправа. У нас сейчас слово «расправа» плохо звучит, но вспомним, раньше было определение «суд и расправа». Расправа – это правовое решение, это орган для принятия правовых решений, то есть это и есть суд. Волостная расправа формируется из 2 избираемых сходом добросовестных, так называли, ну, если угодно, судебные заседатели, добросовестные, под председательством волостного головы. Она является 2-й инстанцией для сельской расправы, а сельское управление администрации суда в деревне избирается сельским сходом или прямым голосованием, или выборщиками по 2 от каждых 10 дворов. Также выбирается и сельская расправа, то есть сельский суд. Это все органы местного самоуправления. Они не назначаются, они не навязываются. Это принцип Николаевской, Николая Павловича и Киселевской администрации в государственной деревне. В то время, как вы помните, в помещичьих деревнях творились бесчинства, здесь происходило все большее упорядочение. В 1939 году утверждены сельский полицейский устав и сельский судебный устав, которым должны руководствоваться органы сельского управления и суда. Киселев добился высоких окладов своим чиновникам, чтобы исключить взятки, и требовал от них благожелательного отношения к крестьянам и безусловного соблюдения независимости крестьянского самоуправления. Министерский циркуляр 1843 года предписывал чиновникам содействовать развитию между крестьянами собственного мирского управления, наблюдать за исполнением предписанных им правил, но не вмешиваться в суждения по делам, принадлежащим сельскому управлению и расправе, ни в постановления мирских сходов, если в собственных своих делах они действуют по праву, предоставленному законом. Как пишет Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский, вот его записка о крепостном состоянии в России 1941 года, я рекомендую всем прочесть, он ее легко найти в книге «Граф Павел Дмитриевич Киселев и его время» в 4 томах, написанную как раз Заблоцким-Десятовским, изданную в год его смерти в 1882 году. Тоже, кстати говоря, замечательный совершенно человек, мелкопоместный дворянин Черниговской губернии, посвятивший всю свою жизнь освобождению крестьян, блестящий математик, статистик и журналист. Тоже забытый в России, но похороненный, его могила сохранилась на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Тоже достойный увековечения, тоже забытый. А записка о крепостном состоянии в России была столь революционной, что ее Киселев боялся показать Николаю Павловичу. Но все равно про нее разведали аристократы, и Заблоцкого-Десятовского просто возненавидели, особенно князь Александр Сергеевич Меньшиков. Итак, в своей книге он пишет о Киселеве. Киселев понимал, что душевой раздел земель есть институт вредный для всякого коренного улучшения в хозяйстве. Однако этот институт имеет свою выгоду в отношении устранения пролетариев и потому составляет вопрос, которого решение выходит за пределы чисто экономические. Как и славянофилы, Киселев ошибочно считал, что общинное землевладение, передельная община – это исконный институт обычного народного права и потому нуждается в сохранении. Он понимал, что он экономически невыгоден, но поскольку это народное детище, он хотел его сохранить и лишь урегулировать переделы земли, потому что частые переделы приводят к тому, что полевые участки постоянно меняют своих хозяев, отчего государство и крестьяне не имеют ни охоты, ни выгоды обрабатывать их с должным рачением. И он добился-таки того, что 9 декабря 1946 года был издан императорский указ, предписывавший крестьянам, государственным крестьянам, конечно, при переезде на казенные земли, ну, когда крестьяне страдали от малоземелья, они получали казенную землю, но там создавать нераздельные наследственные участки. Это был, если угодно, первый залог Столыпинской реформы. Будущей Столыпинской реформы, которая произойдет через 60 лет. Вот это очень тоже важная вещь. То есть он хотел сохранить общину, поскольку это право крестьян жить по своему обычному праву, но в то же время понимал, что на самом деле должна быть наследственная нераздельная земля у крестьян. Их, соответственно, поземельный налог, а не подушная подать. Как бы он обрадовался, когда бы узнал, что никакой этой общинной традиции в сущности не было передела земель, что это фискальная реальность, и тогда бы еще легче он пошел бы, я уверен, Киселев, на то, чтобы четко связывать землю с наследственным владением каждой семьи. Но для того, чтобы переходить к земельному обложению, необходимо было заново поставить межевое дело. Вы помните, что землемеров-то не было. До учреждения Министерства государственных имуществ было всего 80 землемеров в России. Представляете, на Россию 80 землемеров. К 1956 году, последний год Министерства Киселева, было уже 1419 землемеров, межевщиков и межевых учеников. К этому времени был снят план более половины удобных казенных земель. Это 53 миллиона десятин. В 18 губерниях крестьянские оброки были переложены с душ на земли и промыслы. То есть великое дело свершилось. Из казенных земель свободных нуждавшимся крестьянам было отведено в наследственное владение 2,5 миллиона десятин. По нормам надела, уже министерством, по нормам надела 8-15 десятин на ревизскую душу. Кроме того, 500 000 десятин было дано 56 тысячам крестьян, ревизских крестьян мужских, да, мужского пола, не имевших земли вовсе. Было предпринято наделение сельских обществ лесом из расчета 1/10 на душу, и сельское общество владело всеми лесами сельского общества и заведовала ими, защищала их и распределяла их. А как без леса в русской деревне? Из леса строят, лесом топят. Лес – это такая же необходимая вещь, как и земля. В пользование сельских обществ было отведено 2 200 000 десятин казенных лесов. С 1840 года было начато заведение в казенных селениях посевов картофеля. Как я уже говорил, это вызвало картофельные бунты в Пермской, Вятской, Оренбургской, Саратовской и Казанской губерниях. Погибло до 18 человек ослушников. Было подавление вооруженной силы. Но Киселев быстро понял, что это неправильный подход, и 30 ноября 1943 года принудительная запашка под картофель была отменена. Началась агитация крестьян за картофель, и особо хорошо разводившим картофель крестьянам давали денежные премии, золотые и серебряные медали. В результате картофель прочно вошел в жизнь, и современные с вами, любимые нами вредные чипсы – это результат реформ Киселева. А о том, как тяжело внедрялся картофель, есть хороший сказ про водолазов Бажова, где он рассказывает, как это происходило на Урале. Также происходило разведение лесов в безлесных местностях, описание охраны существующих лесов, осушение болот, расчистка неудобных земель под пашни, строительство дорог и пристаней на реках. Устроены были хлебозапасные магазины, на случай недорода. Создано свыше 1000 мелких сельских банков и несколько сот вспомогательных и сберегательных касс для снабжения крестьян деньгами. Конкрин был противником банков, как ни странно, а Киселёв был горячим их сторонником, и он оказался, конечно, совершенно прав. Сельский банк, крестьянский банк – это стало неотъемлемой частью хозяйственной жизни русской деревни к началу XX века. Погорельцам выдавались безвозвратные пособия и суды. Пожар в деревне – вообще страшная вещь. Русская деревня деревянная. Она выгорала целиком. Огонь перебрасывался с дома на дом, на церковь, на казенные постройки, на амбары с зерном. Было введено взаимное страхование крестьянских построек от огня. Рекомендовалось строительство каменных домов или на каменном фундаменте. Каменных домов за 18 лет правления Киселёва было построено 7500, на кирпичном фундаменте 90 тысяч. По его инициативе было основано 600 кирпичных заводов в сельской России. Киселёв, сам будучи глубоко верующим человеком, заботился и о постройке церквей. Было построено 90 церквей и отремонтировано 228 в казенных селениях. Открывались молитвенные дома, в том числе и неправославного вероисповедания, в том числе и мечети для мусульман, ведь много казенных крестьян было мусульманами, создавались приюты для стариков и сирот. Особая роль была отведена образованию. В 1838 году у государственных крестьян было 60 школ с 1800 учащимися. В 1856 году 2550 школ вместо 60 со 111 тысячами учащихся. 111 тысяч учащихся вместо 1800. То есть выросло, да, ну, почти в 100 раз, в 70 раз. В том числе 18,5 тысяч девочек училось. Открытие сельских школ, созданных усилиями Министерства государственных имуществ, обнаружило недостаток книг для народного чтения. И в 1843 году Заблоцкий-Десятовский вместе со своим другом, князем Владимиром Федоровичем Адоевским, которого в основном наши дети знают по сказке «Городок в табакерке», изучающие русскую философию знают по книге «Русские ночи», но который на самом деле замечательный русский мыслитель, тоже почти забытый. Вот они предприняли издание сборника для крестьян под названием «Сельского чтения». В первые два года разошедшегося в количестве 30 тысяч экземпляров. А 11-е издание этой книги было в 1864 году. То есть книга постоянно переиздавалась. Этот колоссальный успех Белинский объяснял как глубоким знанием быта, потребностей и самой натуры русского крестьянина, так и талантом, с каким издатели сумели воспользоваться этим знанием. Затем появились рассказы о Боге, человеке и природе. Петербург, 1849 год, составленный Заблоцким-Десятовским при участии того же князя Адоевского. И его ручная книжка для грамотного крестьянина. 1854 год, первое издание, 9-е, 1872. Князь Адоевский долгие годы состоял редактором сельского обозрения, издававшегося Министерством внутренних дел. Он выпустил вместе с Заблоцким-Десятовским в свет 20-тысячным тиражом книжки сельского чтения под заглавием брошюрки «Что крестьянин Наум твердил детям и по поводу картофеля?» «Что такое чертеж земли и на что это пригодно?» Это история значений и способы межевания земли. Специально для народного чтения Адоевский написал ряд грамоток дедушки Иринея о газе, железных дорогах, порохе, болезнях, о том, что вокруг человека и что в нем самом. Как писал Даль, пестрые сказки Иринея и Гомозейки написаны князем Адоевским особым языком. Некоторые из придуманных Адоевским поговорок и пословиц может быть приписано чисто народное звучание. Белинский по поводу сказок Адоевского говорил: «В настоящее время русские дети имеют для себя в дедушке Иринее такого писателя, которому позавидовали бы дети всех наций. Узнав его, с ним не расстанутся и взрослые». То есть, вы понимаете, что это Министерство государственных имуществ, которое поддерживали самые замечательные и талантливые люди России, культурнейшие люди России, обратилось к народу как к своим братьям. Не держать их больше в невежестве, а наоборот, дать им культуру, знания и постепенно их двинуть к образованности, к тому, чтобы они стали полноценными гражданами. Больничное дело. В 1938 году у государственных крестьян на всю Россию было 3 больницы. В 1866 – 269 больниц. Готовились и прививатели оспы, и повивальные бабки. Были предприняты меры к снижению пьянства среди крестьян. Уменьшилось количество питейных домов. Наш замечательный историк Василий Осипович Ключевский в курсе русской истории специально отмечал: «Удача устройства крестьян казенных должна была подготовить успех освобождения и крепостных крестьян». Для такого важного дела признан был администратор, которого я не боюсь назвать лучшим администратором того времени, принадлежащим к числу лучших государственных людей нашего века. Это был Киселев. Богословский тот же пишет: «За 18 лет управления Киселёва Министерством государственных имуществ, деятельность, созданная им администрацией, благодаря той энергии, которую он одушевлял, дала ощутительные результаты». И, наконец, Сергей Германович Пушкарёв: «Благосостояние и благоустройство государственных крестьян во времена Киселёва, несомненно, поднялись. Этот подъем отразился на росте доходности государственных имуществ и на значительном уменьшении недоимок государственных крестьян. Цель оправдалась. Превращение государственных крестьян из податного сословия в сограждан при правильной организации дела обернулось высоким доходом для русской казны и блестящим примером для проведения великой реформы. Такова роль реформы Киселева и превращение главной части русского общества в наших с вами сограждан, что произошло как раз в царствовании императора Николая Павловича.